Глава пятая. Громы небесные разражаются над головой мамаши Ворчуньи. На другой день мамаша Ворчунья, так прозвал Курфейрак старуху-привратницу, главную жилицу и домоправительницу лачуги Горбо, в действительности, как мы установили, ее звали госпожа Бюргон, но Сорвиголове Курфейраку не было до этого никакого дела, и так мамаша Ворчунья с изумлением заметила, что господин Мариус опять ушел из дома в новом костюме. Он и на этот раз отправился в Люксембургский сад, но дальше своей скамьи посередине аллеи не пошел. Он сел здесь, как и накануне. Издали ему хорошо были видны белая шляпка, черное платье и особенно голубое сияние. Он не двигался с места до тех пор, пока не стали запирать ворота сада. Он не заметил, как ушел господин Белый с дочерью, и решил, что они прошли через калитку, выходившую на западную улицу. Позднее, несколько недель спустя, перебирая все в памяти, он никак не мог припомнить, где же он обедал в тот вечер. На другой день, это был уже третий по счету, мамашу Ворчунью снова как громом поразило. Мариус опять ушел в новом костюме. «Три дня подряд!» — воскликнула она. Она пошла было за ним, но Мариус шел быстро, гигантскими шагами. Это было равносильно попытке гиппопотама нагнать серну. Не прошло и двух минут, как она потеряла Мариуса из виду и вернулась еле живая, чуть не задохшись от своей астмы, вне себя от злости. Наряжаться каждый день в парадное платье и заставлять людей бегать за собой. «Ну, есть ли во всем этом хоть капля здравого смысла?» — ворчала она. А Мариус опять пошел в Люксембургский сад. Девушка и господин Белый были уже там. Делая вид, будто он читает книгу, Мариус подошел к ним, насколько мог, близко, но все же их разделяло еще довольно большое расстояние, когда он обратился вспять. Вернувшись на свою скамейку, он просидел на ней битых 4 часа, наблюдая за воробьями, которые прыгали по аллее и словно насмехались над ним. Так прошло 2 недели. Мариус ходил теперь в Люксембургский сад не для прогулок, а просто, чтобы сидеть, неизвестно зачем, на одном и том же месте. Усевшись, он уже не поднимался. Каждое утро он надевал новый костюм, хотя никому в нем не показывался, а на другой день начинал все сызнова. Девушка была в самом деле изумительно хороша. Если можно было в чем-нибудь упрекнуть ее внешность, то разве в том, что контраст между грустным взглядом и веселой улыбкой придавал ее лицу что-то загадочное, и в иные минуты это нежное личико, оставаясь все таким же прелестным, вдруг приобретало странное выражение.